Братья Богу воспоем, мы Его народ. Йешуа Машиах, царство нас ведет. Вознесен победный ключ перед царем царей. Братья Богу воспоем, мы Его народ. Йешуа Машиах, царство нас ведет. Нас ведет.